Хозяйка дома, женщина с добрыми глазами и заботливым выражением лица, медленно поднялась с места. «Может, тогда чаю, что ли?» – неуверенно произнесла она, отодвигая стул. «Девочкам бы точно не помешало, да и пилотам согреться нужно», – переводя взгляд на двух мужчин, коротко кивнул хозяйке, благодарно улыбнувшись. Бортпроводница и Виктория, все еще находясь в состоянии шока, с благодарностью приняли приглашение и уселись за стол. Теплый свет освещал их бледные лица, на которых постепенно появлялся румянец. Атмосфера в комнате начала смягчаться. Запахи горячего борща и свежего хлеба наполняли воздух, создавая ощущение домашнего уюта. Дети, преодолев первоначальный страх, теперь с любопытством рассматривали внезапных гостей, подолгу задерживая взгляд на пилотах. Их красивая форма и правда бросалась в глаза. В следующую секунду, бегло оглядев хозяев дома и Викторию, я, вновь привлекая к себе внимание, произнес: «Мы сейчас кое-кого проведаем и вернемся». Штаб войсковой части представлял собой просторное помещение с высокими потолками и ровными стенами, выкрашенными в нейтральный светлый оттенок, который казался еще более блеклым в свете дежурных ламп. Вдоль одной из стен располагались терминал и оборудование связистов, их экраны мерцали зелеными и желтыми огоньками. В центре зала возвышался массивный стол, окруженный офицерами. Его поверхность была покрыта картами, бумагами и ноутбуками. Несколько больших мониторов висели на противоположной стене, демонстрируя кадры недавнего происшествия. Тот самый момент, когда ракета угодила в наш самолет. Едва слышное жужжание техники и негромкие переговоры создавали напряженный, но сосредоточенный фон. Я остановился на пороге, вглядываясь в замедленную съемку взрыва. Фрагменты обшивки разлетались по ночному небу, огненные всполохи озаряли тьму, словно яростные вспышки сверхновой звезды. Казалось, что сам воздух в помещении стал гуще от напряжения, давил на плечи, затруднял дыхание. Военные, собравшиеся за столом, смотрели на экраны, будто пытаясь осознать необратимость случившегося. Их лица отражали смесь неверия и ужаса, глаза были прикованы к мерцающим экранам, где повторялись одни и те же кадры яркого взрыва в ночном небе. Но стоило нам выйти ближе к центру помещения, как все мгновенно перевели внимание на нас. В их глазах мелькнуло сначала удивление, затем шок и, наконец, непонимание. Кто отдал приказ на поражение цели? Буравя взглядом несколько мужчин во главе стола, злобно прорычал я. Военные лишь хмуро переглянулись между собой, явно удивленные присутствием на объекте группы посторонних людей в штатском. «Б вашу дивизию», — низким басом бросил я, переходя на специальную терминологию, и следом продолжил, упершись взглядом в генерала, которого мне указал Ластер. «Еще раз спрашиваю, кто дал добро стрелять по этому борту?» Мои слова, произнесенные с холодной яростью, повисли в воздухе, гудя в ушах присутствующих. Офицеры переглядывались, хлопая глазами, но никто не решался взять на себя ответственность. Тишина стала осязаемой, как будто время замедлилось, растягивая секунды в мучительные мгновения. Наконец, один из них, тот самый генерал, придя в себя, выкрикнул в ответ: «Чё сказал это кто такие, кто их сюда пустил?» Слова генерала послужили спусковым крючком для последующей волны ответной агрессии. В следующую секунду все военные пришли в движение. Офицеры выхватывали оружие, выкрикивали угрозы и приказывали нам лечь на пол. Молча все это понаблюдав секунд 10, я сделал шаг вперед и, приподняв ладонь, активировал свою силу. Невидимая волна прокатилась по залу, и все находившиеся в помещении мужчины оказались подняты над полом, зависнув в воздухе, словно марионетки, без возможности пошевелиться. Их лица исказились от ужаса и непонимания, глаза расширились, рты открылись в немых криках. Тишина вновь накрыла зал, на этот раз подавляющая и звенящая, словно под водой оказался. «Последний раз повторяю вопрос», — произнес я холодно, обводя взглядом замерших офицеров. Мой голос был спокоен, но в нем звучала сталь. «Кто отдал приказ стрелять по самолету?» Ответа по-прежнему не последовало. Я видел, как их взгляды метались от меня к экранам, друг к другу и снова ко мне. В них читался первобытный страх, смешанный с полным непониманием происходящего. Кто-то пытался шевельнуть рукой, но безуспешно. Другие просто закрывали глаза, словно надеясь, что все это лишь кошмарный сон. В этот момент пространство вокруг нас исказило темной рябью, и посреди зала внезапно появились 5 тел. Они лежали на холодном бетонном полу в бессознательном состоянии. По докладу Аластера, Это был экипаж боевого расчета, выполнившего тот роковой запуск ракеты. Их лица были бледными, одежда немного испачкана в грязи. Рядом со мной материализовались Аластер и Кали. Еще недавно они были одержимы, сообщил Бес, не удостоив замерших офицеров взглядом. Эта информация все изменила. Мое негодование стало резко меняться холодным спокойствием. Все оказалось проще, чем предполагалось. Мы наивно считали, что начнем войну с демонами послезавтра, а они нанесли свой удар уже сейчас. Меня, моим же оружием, пробормотал я, сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони. Я отпустил контроль над военными, и офицеры с легким шорохом опустились обратно на пол. Многие пошатнулись, кое-кто и вовсе упал на колени, тяжело дыша. «Здесь есть лекарь», — громко произнес я, обводя взглядом каждого присутствующего. Генерал покачал головой, его лицо было бледным, а глаза избегали встречаться с моими. «Нет, у нас нет такого специалиста», — ответил он с явным напряжением в голосе. Я коротко кивнул, переводя взгляд на бессознательные тела военных, лежавших на холодном полу. Их состояние внушало тревогу. «Можете немного выдохнуть», — решил все же внести ясность для окружающих я. Они были одержимы и произвели пуск, подчиняясь чужой воле. К сожалению, даже одаренные от такого не застрахованы. Следом убедившись, что слова мои были услышаны, я продолжил, указывая на тела военных. После того, как в них побывали бесы, этим людям потребуется помощь. Без вмешательства они могут не оправиться. Генерал явно хотел что-то сказать, его губы шевельнулись, но я поднял руку, останавливая его. «Понимаете ли вы хотя бы, чей самолет подбили?» Уже ради любопытства уточнил я, пристально глядя ему в глаза. Он замялся, опустив взгляд, затем покачал головой. Его плечи поникли, словно под тяжестью невидимой ноши. «Нет», — тихо ответил он, — «мы пока ничего не знаем». «Да уж, вас ждет сюрприз, господа», — предполагая их реакцию, когда они узнают, что борт принадлежал императорской семье, вздохнув, произнес я. В воздухе снова повисло напряжение. Я повернулся к Калинину, который все это время молча стоял в стороне, его лицо застыло неподвижной маской. Глаза сосредоточены, в них читалась тревожная решимость, словно он уже мысленно примерял на себя последствия грядущего скандала, просчитывая варианты выхода из ситуации. «Разберись здесь, полковник, я свою работу сделал», — распорядился я, стараясь скрыть усталость в голосе. «Наберешь, когда нужно будет забрать». Калинин кивнул, его челюсти были сжаты, а взгляд стал еще более твердым. «Будет исполнено, ваша светлость», — коротко ответил он. Я обвел взглядом зал в последний раз и приказал демонам вытаскивать отсюда всю нашу группу. Переместившись назад в деревню, где мы оставили экипаж самолета, я застал ровно ту же картину, что и 20 минут назад. Теплый, мягкий свет люстры обволакивал уютную деревенскую кухню, наполняя ее золотистым сиянием и создавая причудливые тени на деревянных стенах. Запахи еды и душистого травяного чая настраивали на спокойный лад. Хозяева сидели за столом, негромко переговариваясь с неожиданными гостями, а за окнами медленно падал снег, укрывая землю пушистым белым покрывалом. Я подошел ближе, еще раз пересекаясь взглядом с приютившими нас людьми. Мои шаги были почти неслышны на мягких ковриках, расстеленных на полу. Остановившись рядом со столом, я обратил внимание на пилотов и бортпроводников, отмечая, что с первым шоком все они давно справились. «Сейчас вас перенесут на военную базу. Дальше уже не потеряетесь, машина с Москвы за вами уже выехала». Командир экипажа, мужчина средних лет с усталым лицом и глубокими морщинами на лбу, поднялся с места. Его глаза, в которых отражались пережитые страх и напряжение, встретились с моими. Лицо стало серьезным, а былую сонливость будто рукой сняло. «Случайно не ту базу, с которой по нам стреляли», — догадался он, нахмурившись. «Да, именно на нее», — подтвердил я, коротко кивнув и глядя ему прямо в глаза. На мгновение в комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием дров в печи и далеким завыванием зимнего ветра за окном. Командир сжал губы, но возражать не стал. Я понимал его негодование и недоверие. «Я знаю, насколько это странно звучит», — добавил я, задержав взгляд на лице каждого из них. «Но мы бы не оставили вас, угрожая вам какая-либо опасность на этом объекте. Не для того вас спасали, в конце концов. Доверьтесь, самое страшное уже позади». Капитан экипажа опустил глаза, задумчиво проведя рукой по подбородку. На его лице проступили следы внутренней борьбы, но спустя несколько секунд его взгляд стал мягче. Бортпроводницы также переглянулись между собой, в их взглядах вместо прежнего напряжения появилось едва заметное смягчение. Тяжесть напряжения, казалось, немного ослабла, хотя остаточное беспокойство все еще витало в воздухе. Тем временем, настало время прощаться. Обернувшись к хозяевам дома, я сменил тон на более мягкий и теплый. «Мы искренне извиняемся за то, что ввалились к вам на ночь глядя», — произнес я, обращаясь к мужчине и женщине, стоявшим рядом, следом переводя взгляд на их пожилых родителей и маленьких детишек. Их лица выражали смесь удивления и сочувствия. Хотелось бы как-то компенсировать причиненные неудобства. Следом я достал кошелек из кармана, начав отсчитывать купюры. Теплый свет лампы отражался от банкнот, придавая им золотистый оттенок. Хозяин дома, крепкий мужчина с добрыми, но усталыми глазами, резко поднял руку, отрицательно качая головой. «Не надо», его голос прозвучал безэмоционально, но твердо. В его взгляде читалась непоколебимая решимость и искренняя забота. «Не смогу взять деньги с людей, попавших в беду. Неправильно это». Я удивленно посмотрел на него, пораженный таким отказом. «В наше время редко встретишь людей, готовых помочь безвозмездно, особенно в таких неожиданных обстоятельствах». Я коротко кивнул, не желая разыгрывать глупую сцену. «Спасибо за ваше гостеприимство и доброту», — искренне произнес я. «Ваша помощь действительно была очень ценна для нас». Следом я перевел взгляд на свою группу. «Пора уходить», — коротко скомандовал я, стараясь не нарушать возникшую гармонию. Едва свалившиеся как снег на голову гости пропали, только успев шагнуть за дверной проем, хозяин дома заметил, что на одном из стульев остался небольшой черный пакет. Подойдя ближе, он осторожно взял его в руки. Обернувшись на супругу, мужчина пожал плечами и следом уставился на наспех завязанный узел. Недолго думая, он развязал пакет и тут же ахнул. «Матерь Божья!» Внутри лежала толстая пачка аккуратно сложенных купюр и записка, которую хозяин дома тут же вытащил и развернул. На белой бумаге аккуратным почерком было выведено: «За вашу доброту и терпение. Спасибо». Мужчина тут же выбежал за порог, силясь нагнать парня и вернуть конверт, но его встретили только холодная пустота и тихие звуки зимней ночи. Ему ничего не осталось, как вернуться в дом. Он положил конверт на стол, уселся на свое место и вздохнул. «Алексей все-таки оставил денег. Вот настырный парень». Хозяин добродушно улыбнулся. «Ну что, Сашка», он потрепал сына по волосам, «справим тебе теперь новые ботиночки на зиму». Немного помолчав и следом обведя взглядом своих жену и стариков, задумчиво добавил: «А весной трактор купим». Друзья, если книжка нравится, не сдерживайте себя в желании поставить лайк и оставить комментарий на этот счет. Спасибо за внимание и вашу поддержку. Глава 7. Внутри огромного помещения, едва освещенного тусклыми лампами, подвешенными под самым потолком, царила гнетущая атмосфера. Редкий стук металла о металл, отдаленные постанывания и гулкие шаги нарушали этот безмолвный мрак, придавая месту ощущение заброшенности и скрытой опасности. Огромные клетки, выстроенные рядами вдоль центрального прохода, заполняли темный зал. Когда-то здесь наверняка кипела жизнь, ревели машины и сновали рабочие, а теперь от прежнего здания остались только бетонные стены, ставшие жуткой тюрьмой для попавших в это место людей. Андрей сидел на деревянном настиле внутри своей клетки, опершись спиной о толстые железные прутья. Его крепкие плечи слегка сутулились, но взгляд оставался сосредоточенным. Он внимательно наблюдал за происходящим вокруг, стараясь уловить малейшие детали, которые могли бы помочь им выбраться из этого мрачного места. Напротив него, поджав колени к груди, сидела Соня. Ее длинные каштановые волосы беспорядочно спадали на лицо, скрывая его наполовину. По слегка отекшим векам и потекам туши под глазами было видно, что девушка много плакала. Молодые люди сидели молча, каждый погруженный в свои мысли. Андрей уже оставил бесплодные попытки сломать решетку, которая казалась непробиваемой. Его руки все еще помнили холодную твердость металла и боль от безуспешных усилий. Соня, отойдя от первого шока, старалась собраться с мыслями и найти в себе силы не поддаваться отчаянию. Она время от времени бросала короткие взгляды на Андрея, ища в нем опору и поддержку, но не решалась заговорить. Клетка, в которой они находились, располагалась в одном из углов огромного зала. Отсюда открывался вид на почти все помещение. Андрей заметил, что они были далеко не единственными счастливчиками в этом мрачном месте. Вдоль центрального прохода стояло не менее двух десятков таких же клеток, каждая из которых содержала по два человека, мужчину и женщину. Часть клеток тонула в полумраке, другие освещались тусклым светом ламп, отбрасывающих длинные тени на холодный бетонный пол. С нескольких сторон доносились недвусмысленные звуки. Прерывистые вздохи, сладострастные стоны, шлепки и томные всхлипывания, иногда переходящие в громкие выкрики и смех со стороны соседних клеток. Первое время эти звуки вызывали у Андрея и Сони смущение и неловкость. Они старательно отводили взгляды и старались не прислушиваться, но со временем это стало невозможно игнорировать. Теперь же эта картина вызывала у них только раздражение и откровенное негодование. Соня подняла голову, ее глаза блестели от непролитых слез, но в них читалась решимость. «Почему они все время этим занимаются?» Неожиданно выпалила она, нарушив молчание. Ее голос прозвучал тихо, но в нем слышались сдерживаемые ярости и отчаяние. Она обхватила колени руками и устремила взгляд в пол, пытаясь скрыть смущение и негодование. Андрей поднял на нее глаза, его брови слегка сдвинулись. «Судя по тому, что я заметил, здесь за это дают еду», произнес он, следом еще сильнее нахмурившись и отводя взгляд в сторону. Его внимание привлекла соседняя клетка, где полураздетая пара с видимым удовольствием уплетали кусок мяса с хлебом, запивая чем-то из пластиковых бутылок. Их лица были расслабленными и довольными, словно они находились не в плену, а на пикнике. «Что?» – воскликнула Соня, резко подняв голову. Ее глаза расширились от возмущения, на щеках вспыхнул румянец. «Они совсем сошли с ума, что ли? Мерзкие извращенцы!» Ее возмущение эхом разнеслось по залу, и тут же из соседней клетки раздался громкий, глумливый хохот. Мужчина лет 40, с небритым лицом и насмешливым взглядом, перевернулся на спину, бросив на них дерзкий взгляд. «Ха-ха-ха! Смотрите-ка, наши голубки наконец-то все поняли!» — протянул он, растягивая слова с язвительной насмешкой. Под ним лениво откинулась женщина, ее рыжие волосы беспорядочно раскинулись по деревянному настилу, а на губах играла усталая улыбка. Андрей бросил на него холодный взгляд, в котором читалось предупреждение. «Заткнись!» Мужчина лишь шире улыбнулся, приподнимаясь на локте. «Эй, народ, ставки делаем, через сколько он залезет на свою недотрогу?» — выкрикнул он, обращаясь к обитателям других клеток. Вокруг послышался смешок, затем смех начал нарастать, превращаясь в громкий гул. Кто-то из другой клетки подхватил с явным удовольствием. «Голод не тетка, сломает ее раньше, чем стемнеет. Ставлю на то, что она сама к нему полезет», — раздался женский голос с насмешкой, сопровождаемый хихиканьем. «А да, сам жду, когда эта киса сбросит платье», — выкрикнул еще один мужчина. Андрей сжал кулаки, чувствуя, как в груди поднимается гнев. Он понимал, что любая реакция только подзадорит их, но сдерживаться становилось все труднее. Соня опустила голову, ее плечи слегка дрожали от подавляемых эмоций. «Уроды!» — тихо пробормотал он сквозь стиснутые зубы, стараясь подавить вспыхнувшую ярость. «Будет забавно, если она разденется, а у него не встанет». Снова послышалось откуда-то сбоку, вызывая новую волну хохота. «Саня, это только ты нас таким шоу порадовал. Сколько вы, сутки тогда голодали?» — обратился кто-то к мужчине из другой клетки. «Отвали, придурок!» — огрызнулся тот, но в его голосе не было настоящей злости, скорее усталости и безразличия. «Посмотрел бы я на тебя в первый день. Ао, Санек, я-то как раз трахался как лев», — ответил ему мужчина, похлопав по плечу свою соседку по клетке. «Скажи им, Наташ». Женщина лишь лениво улыбнулась, проводя рукой по своим темным волосам, но ничего не ответила. Ее глаза были полуприкрыты, взгляд сонный, словно происходящее ей было безразлично. Пошлые, сальные шуточки и откровенные издевки продолжались еще несколько минут. Андрей и Соня, поняв, что любой ответ сделает только хуже, предпочли безмолвствовать, погружаясь в свои мысли. Постепенно интерес к новеньким начал спадать, смех стихал, и в зале снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь отдаленными шепотами и едва доносившимися звуками очередной парочки, решившей предаться плотским утехам. Неожиданно голос из клетки напротив нарушил это хрупкое затишье. Это была девушка с бледным лицом и длинными белокурыми волосами, заплетенными в косу. Ее серые глаза смотрели прямо на Андрея и Соню, в них не было ни злобы, ни сочувствия, лишь холодное равнодушие. «Это только вопрос времени, когда голод превратит вас в животных, и вы, сбросив одежду, забудете про стыд», — произнесла она безмятежно, словно констатируя очевидный факт. Соня подняла на нее удивленный взгляд, в котором смешались страх и негодование. «Или это сделает только он», — добавила девушка, кивнув в сторону Андрея. «Такую массу кормить надо. Он уже жрать хочет, по глазам вижу». Мужчина, сидевший рядом с ней, ухмыльнулся и подхватил с ехидной улыбкой. «А еще очень скоро вам придется начать справлять нужду не только перед друг другом, но и перед всеми нами. И тогда слово «стыд» вообще исчезнет из вашего лексикона». Эти слова вызвали новую волну хохота и насмешек. Впрочем, на этот раз все затихло гораздо быстрее. Андрей почувствовал, как кровь приливает к лицу, но продолжал молчать, стараясь не поддаваться на провокации. Соня сжалась, ее глаза наполнились слезами, но она быстро моргнула, прогоняя их. Девушка напротив лишь пожала плечами и улеглась на бок, повернувшись к ним спиной. Ее равнодушие казалось еще более угнетающим, чем насмешки остальных. Следующие полчаса ничего не происходило. Местные обыватели негромко переговаривались и занимались своими делами. Но затем, внезапно, под потолком вспыхнула красная лампа. Ее яркий, пульсирующий свет залил помещение, окрашивая все вокруг в зловещий кровавый оттенок. Тени стали резче, глубже, искажая черты лица и создавая ощущение нереальности происходящего. Смех и разговоры моментально стихли, словно кто-то выключил звук. Все головы разом повернулись к центральному проходу, напряженные и настороженные. Из глубины тьмы послышались быстрые, четкие шаги. Эхо от каблуков отражалось от стен, создавая зловещий ритм, похожий на отсчет времени перед неизбежным. Из тени появилась фигура молодой девушки, одетой в вызывающе короткое алое платье, которое очень сильно контрастировало с мрачностью окружения. Ее длинные ноги казались бесконечными, а высокие каблуки придавали походке грациозность и уверенность. Свет падал на ее лицо, обрамленное темными локонами, и на губах играла широкая, почти кукольная улыбка. Глаза девушки, радостные и блестящие, скользили по людям в клетках с явной добротой и лаской во взгляде. Она остановилась посреди прохода, эффектно обведя взглядом собравшихся, словно актриса на сцене перед началом представления. «Сегодня у нас крысиные бега», — провозгласила эффектная красотка звонким, радостным голосом, который, однако, звучал немного фальшиво. Ее слова эхом разнеслись по залу, заставляя людей напряженно замереть. «Будем проверять новеньких. Вернуться не все ЕЕ». Атмосфера стала еще более гнетущей, будто само пространство стало плотнее. Слова девушки повисли в воздухе, наполняя его липким предвкушением чего-то ужасного. Люди в клетках зашевелились, обменялись тревожными взглядами. Кто-то тихо выругался, кто-то сжал кулаки, готовясь к неизвестности. Андрей почувствовал, как сердце сжимается от нехорошего предчувствия. Он бросил быстрый взгляд на Соню. В глазах девушки мелькнул страх, она инстинктивно придвинулась ближе к нему. «Санкт-Петербург встретил нас серым небом и пронизывающим ветром. Стоило пересечь портал, как воздух наполнился сыростью, пахнущей морем и холодом. Мы оказались на окраине, окруженной спальными районами и пустынными улочками, где редкие прохожие торопливо пересекали заснеженные дворы, укутываясь в теплые шарфы. Я вдыхал холодный воздух, наслаждаясь морозной свежестью. Делать это в теплом пальто было намного приятнее, чем полтора часа назад в лесу, в одной рубашке. Путь от деревенского дома до Санкт-Петербурга, благодаря Нах-Наху, которого я отправил на своих четырех добираться до северной столицы империи, для нас занял несколько секунд. Уже здесь в работу включились демоны, которые не заставили нас долго ждать, и вскоре мы переместились дальше, в одну из гостиниц в центре города. Гостиничный номер оказался просторным, но удивительно безликим. Белые стены украшали абстрактные картины, стандартная мебель не вызывала никаких эмоций, а из окна открывался вид на заснеженные крыши и шпили церквей, теряющихся в тумане. Я сел в кресло, положив руки на подлокотники, и попытался привести мысли в порядок. События перемешивались в голове, как осколки стекла после удара, с трудом складываясь в цельную картину. Святогор, по моей просьбе, занимался организацией размещения. Его голос доносился из коридора, где он сдержанно объяснял администратору наши требования. Тем временем я наблюдал за медленным движением стрелок на настенных часах, когда телефон внезапно завибрировал в кармане. На экране высветилось имя, не оставляющее сомнений в важности звонка. «Ваше императорское величество», — начал я ровным тоном, отбрасывая эмоции и сосредотачиваясь на сути. «Алексей», голос Романова был глубоким и размеренным, но в нем ощущалось напряжение. «Рад слышать, что ты жив. Спасибо. Вся группа эвакуирована без потерь», — ответил я, стараясь говорить четко и информативно. Небольшая пауза на том конце провода заставила меня задуматься о мыслях императора. «Хочу услышать от тебя детали. Полагаю, это также дело рук демонов?» — спросил он, не теряя делового тона. «Да», — подтвердил я. «Атака была спланирована. Противник знал маршрут и время вылета. Демонам удалось пленить боевой экипаж одной из систем ПВО в воинской части по пути нашего следования, и, управляя их волей, совершить атаку с военной базы». Голос императора стал жестче. «Понятно», — кратко отозвался Романов. «Информацию принял, будем разбираться. Главное, что ты и твои люди не пострадали». Он сделал паузу, затем продолжил. «У самого какие мысли сейчас? Все и так было более чем очевидно. Но я все же выдержал паузу, обдумывая ответ, и только потом заговорил. Летать становится небезопасно, не только для меня. Рекомендую вашей семье также воздержаться от перелетов». Демоны активизировались. Император задумался, и я услышал легкий шум на том конце линии. «Твое предупреждение ценно», — наконец сказал он. «Протоколы безопасности теперь действительно придется пересмотреть. Благодарю, Алексей. Всегда к вашим услугам», — ответил я. Мы попрощались, и я опустил телефон на стол. Мир менялся, и старые методы защиты становились неэффективными. Полеты на самолетах теперь превращались в русскую рулетку. Не только для меня, но и для всех, кто вовлечен в эту непростую игру. В этот момент в комнату вошел Святогор, на которого я тут же поднял взгляд. «Размещение улажено», — сообщил он, остановившись в дверном проеме. «Переговорил с администрацией. Нас перевели в номера повышенной комфортности. Охрана выставлена». «Благодарю», — кивнул я, чувствуя, как напряжение немного спадает. Святогор заметил телефон на столе и спросил. «Император?» «Да», — подтвердил я, поднимаясь с кресла. «Уже в курсе произошедшего». Дядя слегка наклонил голову, его лицо оставалось непроницаемым. «Предлагаю немного отдохнуть. Завтра очень много дел», — произнес он, на что я тут же согласился. Я проводил Святогора взглядом, а затем поднялся и подошел к окну. За стеклом снежный город продолжал жить своей жизнью. Огни уличных фонарей отражались в мокром асфальте, а редкие машины бесшумно скользили по проспектам. Казалось, что весь мир погрузился в холодное безмолвие. Тем временем внутри меня зрела серьезная решимость нанести в ответ такой удар, который поднявшие на меня меч враги просто не перенесут. Теплый свет настольной лампы создавал на стенах плавные узоры, наполняя комнату домашним комфортом. 5 часов сна оказалось достаточно, чтобы освежить мысли и привести чувства в порядок. Воспоминания о недавних событиях больше не терзали меня, а настроение заметно улучшилось. Я сидел в кресле, чувствуя легкое предвкушение того, что новый день принесет не только ответы, но и кое-какие возможности. Тихий стук в дверь вернул меня к реальности. Мысленно приказав Кале открыть, я поднял взгляд. На пороге стоял Калинин, лицо его, как всегда, было сдержанным, но в глазах угадывалась решимость. Черты лица выглядели немного утомленными, но это не умаляло его сосредоточенности. Он коротко кивнул, давая понять, что время пришло. «Пора», — тихо добавил полковник, входя и закрывая за собой дверь. Я молча кивнул, вставая с кровати. Собрание местных шишек из конторы назначили на 11 утра, но готовиться к нему пришлось начинать аж с 5. И это правильно, потому как успех операции рождается в ее подготовке. Калинин подошел ближе, его шаги были почти бесшумны на мягком ковре. «Светлые прибыли», — сообщил он, держась по-военному прямо. «Элитная группа адептов, собранная по личному приказу императора. Кое-какую справку на их счет мне предоставили и ранее. Эти бойцы были одаренными, обладали артефактами и лучшим вооружением. В сравнении со Святым Орденом, конечно, их возможности казались скромными, но недооценивать их было бы ошибкой. Да и для текущей задачи их навыков нам хватит за глаза. Всего-то и нужно будет обеспечить заградительный кордон, чтобы ни один демон не смог покинуть намеченного здания, когда мы туда войдем». «Хорошо», — кивнул я, собираясь с мыслями. «Встречаемся на плацу через 30 минут». Калинин кивнул и, развернувшись, покинул номер, оставив за собой легкий запах парфюма. К 6 утра мы уже стояли на плацу военной базы, расположенной на окраине города. Викторию и одного бойца из своей охраны, а также одного беса, я оставил в отеле, на такую заварушку брать сестру я точно не собирался. Мороз пробирался сквозь теплое пальто, кусал щеки и пальцы, но никого из присутствующих это не волновало. Под ногами скрипел свежий снег, а тусклые фонари бросали неяркий свет на строй из трех десятков бойцов. Их фигуры были четко очерчены на фоне белого покрова, лица оставались спокойными и сосредоточенными. Несмотря на ранний час и пронизывающий холод, дисциплина светлых впечатляла. Я прошел вдоль их строя, чувствуя на себе взгляды. Некоторые из бойцов едва уловимо источали характерный шлейф черной дымки, реакцию на мое присутствие. Не агрессия, скорее просто легкое раздражение или непринятие, свойственное многим людям при виде нового, или в нашем случае, временного начальника. Хотя и отвращение моей личностью, с учетом понятных нюансов, тоже исключать было бы глупо. Но подавляющее большинство оставались невозмутимыми, профессионалы до мозга костей. Святогор стоял чуть позади меня, его взгляд был направлен вперед, лицо оставалось бесстрастным. Рядом с ним расположился его отряд, а по правую руку от меня – демоны, присягнувшие мне на верность. Их фигуры, принявшие по моему приказу человеческий вид, были неподвижны, словно выточенные из камня, а глаза внимательно наблюдали за происходящим. Я остановился напротив строя светлых, буравя взглядом их лица. «Здравия желаю, господа гвардейцы», — бросил я. Голос прозвучал резко, словно морозный ветер. «Здравия желаем, ваша светлость», — отозвались бойцы хором. Голоса их слились в единый мощный отклик. «Кто я такой, все знают», — спросил я, обводя их взглядом. Ответ последовал не сразу. Легкое движение в строю, и вперед вышел командир отряда, высокий мужчина с волевыми чертами лица и коротко стриженными волосами. Его глаза были холодными и проницательными, а осанка выдавала опытного воина. «До нас в исчерпывающих подробностях довели сведения о вашей личности, ваша светлость», — четко ответил он, выдерживая мой взгляд. Я кивнул. Его тон был сух, но уважителен. «Прекрасно», — продолжил я, отступив на шаг. «Сегодня, по воле судьбы императора, нам выпала редкая возможность поработать вместе. Это мои люди», — я жестом указал на Святогора и остальных. «А это демоны, которые присягнули мне. Они будут участвовать в операции наравне с вами». Мои слова были встречены молчанием. В рядах светлых пронеслось едва заметное движение. Головы повернулись, взгляды метнулись в сторону демонов, в эту секунду материализовавшихся рядом со мной. Их было два десятка, мрачные, сосредоточенные, с нечеловеческой выправкой. Реакция светлых была смешанной, от настороженности до откровенного отвращения, но ни один из них не осмелился нарушить строй или выказать неуважение. Я сделал паузу, позволяя им осознать ситуацию. «Запоминайте друг друга», — холодно добавил я. «В пылу боя любая атака на моего бойца, в том числе и случайная, будет восприниматься как удар по мне». Я повернулся к демонам, и это правило работает в обе стороны. Я внимательно наблюдал за лицами светлых. Некоторые скрывали эмоции хуже других, сжатые челюсти, напряженные мышцы. Но в целом картина оставалась стабильной. Однозначно проинструктированные ранее бойцы, готовые выполнять приказы, даже если они шли вразрез с их личными предпочтениями. Командир отряда имперских гвардейцев сделал шаг вперед. «Понимаем, ваша светлость», — произнес он ровным тоном. «Конфликтов не будет». Я оценил его ответ, кивнув. «Теперь, когда все ясно, мне нужны командиры. Остальные могут отдыхать», — заключил я, завершая обращение. Светлые неспешно разошлись, оставив нас с офицерами и несколькими моими людьми. Мы направились к импровизированному штабу, просторному помещению с высоким потолком, где стоял длинный стол, уставленный картами и документами. На стене висел большой экран, на котором отображалась карта города. Калинин уже занимался последними приготовлениями, его руки быстро перебирали листы с информацией. Следующие полтора часа прошли в напряженных обсуждениях. Мы согласовывали точки, где светлым предстояло выставить артефакты, координировали действия с моими бесами и разрабатывали возможные сценарии развития событий. На карте местности появлялись и исчезали метки, создавая сложную сеть. Ошибок быть не могло. Командир светлых, представившийся как майор Соколов, внимательно следил за ходом обсуждения. Его невозмутимая решимость и здравая логика выделяли его из остальных. Офицер задавал вопросы по существу, предлагал полезные корректировки. Его профессионализм внушал уважение. К 8 утра план был окончательно утвержден. Мы покинули штаб, оставив светлых обсуждать детали между собой. Воздух был пропитан холодом, первые лучи рассвета пробивались сквозь серые облака, окрашивая небо в бледно-розовые тона. Внутри меня начинало теплиться чувство удовлетворения. Теперь оставалось только дождаться часа Ха. Глава 8. Помещение, в которое мы перенеслись, едва светлые закрыли свой капкан, встретило нас хаосом и разрухой. Просторный кабинет, обычно предназначенный для совещания и обсуждений различных стратегий, сейчас напоминал арену. Причем эта арена была наглухо затянута черным дымом, не давая противоборствующей стороне и малейших шансов на сопротивление. Как и обещала разведка, сегодня здесь собралось все высшее руководство Имперской службы безопасности по Петербургу, и 12 из них, а это, на минуточку, аж 80%, оказались одержимыми демонами. Более того, именно сейчас темные, по-видимому, уже ничего не боясь, пытались захватить тела оставшихся троих. Глаза черные, вокруг тел густая темная аура, лица злобные и надменные. Оставшиеся в меньшинстве троица, судя по их лицам, даже не сразу поняли, что происходит. Прижатые к стенам, они отбрасывали от себя телекинезом навалившихся скопом демонов, но с трудом сопротивлялись нарастающему давлению. Их лица исказились от то и дело подступающего отчаяния, мышцы напряжены до предела, но в глазах блестела решимость не сдаваться. Помимо одержимых офицеров, пространство было переполнено черными сгустками дыма, около двух десятков бесформенных теней, которые закручивались смерчами под потолком, то и дело срываясь в атаку. Они витали по воздуху, меняя форму и размер, шипели и издавали низкие гулкие звуки, похожие на далекий рев. Казалось, сам воздух трещал от их присутствия, наполняясь зловещим шепотом и криками. Появившись у массивной дубовой двери, мы тут же двинулись вперед, без колебаний обрушиваясь на врага. Я бегло огляделся и первым делом вернул в этот кабинет освещение, чтобы у Святогора и его отряда была возможность участвовать в схватке не вслепую. Следом сосредоточился на демонах, которые пытались сломить волю троих еще неодержимых офицеров. Почувствовав мое вмешательство, бесы замерли на мгновение, словно удивленные присутствием силы, превосходящие их собственную. Воздух в комнате сгустился еще сильнее, напряжение стало осязаемым, как густой туман перед бурей. «Стоять!» — рыкнул я, ненавистно оглядывая бесов. В следующий миг от тел подвергшихся атаке военных были отброшены все твари, и вернуться назад к схватке им уже не судьба. Абсолютное большинство демонов, подчиняясь моей воле, безвольно зависли в воздухе, словно их сковали невидимые цепи. Оставшаяся пятерка демонов оказалась сильнее остальных, и их сходу подчинить своей воле мне не удалось. Впрочем, они, осознав, с кем имеют дело, отпустили свою добычу и отступили назад, шипя и извиваясь. Освободившиеся офицеры, пошатнувшись, яростно оглядывались по сторонам, их лица были бледны, но в глазах появилось облегчение и еще большая решимость бороться. «Святогор, ваши, те трое», — кивнул я на группу темных, которые отчаянно пытались оказать мне сопротивление. «Аластер, Кали, займитесь этими двумя. Было бы сильно нужно, уверен, справился бы и сам. Но зачем надрываться, когда имеется такая поддержка?» Мои приказы не требовали уточнений. Подчиненные мгновенно рванули вперед, словно пружины, освобожденные от напряжения. «Аластер, сливаясь с окружающим полумраком, метнулся к ближайшей цели. Его тело, материализовавшееся из сгустка дыма, перекрыло слабый свет ламп, отбрасывая густую тень на стены. Движения демона были быстрые и точны, как у хищника, готовящегося к решающему прыжку. Противник, массивный клубок изворачивающегося дыма, завыл, закручиваясь в бешеном вихре. Они столкнулись будто два смерча, каждый из которых стремился поглотить другого. Вихри тьмы переплетались, создавая хаотические узоры в воздухе, а от места их столкновения расходились волны энергии, вибрации отдавая по стенам и полу. Кали вступила в бой с такой же молниеносной скоростью. Ее движения были похожи на смертоносный танец, грациозные, но исполненные разрушительной силы. Она бросилась на второго сильного демона, и их тени столкнулись с оглушительным звуком, напоминающим удар грома. Искры тьмы разлетались во все стороны, когда они обменивались ударами. Когти и щупальца, сформированные из чистой тьмы, прорезали воздух, оставляя за собой разрывы в самом пространстве. Святогор, возглавляя отряд бойцов, одновременно с этим направился к своей группе демонов. Несколько темных сгустков тут же бросились на них, издавая низкий рев, но тут же уперлись в невидимый барьер. Дядя и его бойцы, тем временем, с помощью телекинеза выхватили один из круживших над ними вихрей и в следующий же миг объединенной атакой порвали беса на части. Та же самая участь настигла и второго, в то время пока их напарник пытался скрыться через вентиляционное отверстие. Естественно, при любых раскладах, сделать ему это бы не удалось. В данном случае, Святогор лично ухватил беса за хвост и прижал к полу возле своих ног. Стены, украшенные ранее картинами и знаками имперской власти, были испещрены глубокими царапинами. Мебель сломана и разбросана по всему помещению. Массивные столы перевернуты, кресла разворочены, а осколки стекла и дерева усеивали пол. Воздух был густым и тяжелым, наполненным запахом озона и горящей древесины, словно после грозы и пожара одновременно. Пока мои подчиненные рвали в клочья сильнейших из противников, я тоже не стоял без дела, сосредоточившись на одержимых офицерах. Вытянув руку вперед, я почувствовал каждую темную тварь, которая словно осьминог своими щупальцами опутывала души людей. «Убирайтесь!» – процедил я, вкладывая силу в слово, которое разнеслось эхом по комнате. Тела офицеров вздрогнули одновременно, их головы резко запрокинулись назад, а черные овалы глаз, похожие на бездонные пропасти, устремились на меня. Над каждым из них поднимались клубящиеся тени. Я отчетливо ощущал волну сопротивления и попытки отбросить мою атаку, отстраниться от нее, изо всех сил отстоять свою добычу, но, увы, вы не справитесь. Улыбнувшись, бросил я и резко поднял руку вверх. Комната наполнилась жутким хрипом, переходящим в визг. Офицеры, будто куклы на нитях, приподнялись над полом. Их тела выгибались в неестественных позах, суставы щелкали, а мышцы напрягались до предела. Черная субстанция медленно вытягивалась моим даром наружу через рты одержимых. Я чувствовал, как демоны цепляются за своих носителей, словно голодные звери за последнюю кость, не желая уступать. Мгновения, как это бывает во время боя, сильно растянулись. Но в действительности все произошло довольно быстро. Один за другим бесы начали отделяться от тел офицеров. С глухим ревом и визгом они выдирались из своих жертв, оставляя после себя бессознательные тела военных на полу. Некоторые пытались сопротивляться до последнего, но сюсюкаться с ними я не планировал. Особенно яростных я уничтожал на месте, скармливая их сущности своему рою светлячков, всегда голодных до такой добычи. Когда все закончилось, я огляделся по сторонам. Аластер и Кали уже находились по обе стороны от меня. Демоница была немного ранена. Глубокий порез на ноге, разодранная рука, несколько царапин на лице, из которых сочилась темная кровь, но ее лицо даже мельком не отражало боли или хотя бы намека на дискомфорт. Глаза бесовки горели огнем и желанием продолжить схватку. Я перевел взгляд на преклонивших колени демонов. Их осталось около двух десятков. Часть тех, кто сражался до последнего, были уничтожены в ходе схватки. Оставшиеся сами склонились передо мной, признавая право силы и понимая, что сопротивление бесполезно. «Выбор у вас простой», — произнес я холодно. Каждое слово падало, как ледяной камень. «Либо служение, либо уничтожение». Один из них тут же поднял голову. В глазах беса сверкнули злоба и непокорность. Он собрал остатки сил и попытался бросить мне вызов. «Мы никогда не будем служить тебе», — прошипел демон с ненавистью. Я лишь слегка приподнял бровь, а затем, не меняя выражения лица, отдал ментальную команду своим мелким убийцам. Рой светлячков тут же облепил темного, а через 10 секунд от него в буквальном смысле ничего не осталось. Демонстративная акция привела к тому, что остальные тут же замерли, подавленные и напуганные, понимая, что их ждет то же самое в случае отказа. В этот момент в комнату вошел полковник Калинин. Его глаза быстро оценили разгромленное помещение и состояние офицеров. «Бои продолжаются по всему зданию», сообщил он, глядя на меня. «Бесов здесь с избытком». «Принял», коротко кивнул я, переводя взгляд в сторону. В тот же миг моя воля обрушилась на преклонивших головы демонов, которые в этот момент приняли меня как своего господина. «С вами буду разбираться позже, уже ментально, как для своих», произнес я и добавил. «До конца операции чтоб не мешались». Следом повернулся к Калинину. «Сколько еще остается очагов сопротивления?» «Несколько этажей все еще под контролем бесов. Сбежать не могут, вот и бьются», — ответил он. «Но наши силы продвигаются. Ваше вмешательство существенно ускорит ход битвы». Я понимающе кивнул. «В конце концов, именно за этим я сюда и прибыл». Калинин бросил взгляд на офицеров, которые пребывали в тяжелом состоянии, но все-таки остались живы и теперь свободны. «Что с ними?» – спросил он, кивая в их сторону. «Они были одержимы», – ответил я. «Им потребуется реабилитация». «Все что ли?» – удивился полковник. «Кроме тех троих», – рукой указывая в другую сторону, – уточнил я. Калинин снова кивнул, а затем обратился к своим людям, которые начали входить в комнату, осторожно обходя обломки и перевернутую мебель. «Помогите им», – приказал он. Комната напоминала место катастрофы. Шум битвы стих, но воздух все еще оставался насыщенным запахом серой гари. Бывшие одержимые постепенно оживали, но некоторые из них так и остались без движения, будто их тела отказывались откликаться на попытки сознания пробудить их. Глаза были закрыты, а грудь едва заметно поднималась и опускалась в ритме слабого дыхания. Я перевел взгляд на Калинина, который стоял у двери. Его взгляд был тяжелым, а губы сжаты в тонкую линию, отражая напряжение и сдержанную ярость. Полковник, по-видимому, до сих пор еще не отошел от запала боя. «Им бы нормального лекаря», — коротко бросил я, оглядывая неподвижных офицеров ИСП, чьи тела казались хрупкими и беззащитными среди хаоса. Калинин кивнул, не тратя времени на слова, и быстро вышел из комнаты, отдавая приказы через рацию. Я задержал взгляд на тех из них, кто начал приходить в себя. Их лица были бледны, кожа почти прозрачна, а глаза все еще отражали пережитый ужас, словно тени недавних событий продолжали преследовать их. Некоторые пытались подняться на ноги, но сделать это сразу ни у кого не вышло. Один из мужчин, опираясь на сломанный стол, боком лежавший на полу, посмотрел на меня с безмолвной благодарностью, не в силах подобрать слова. Не задерживаясь дольше, я развернулся и жестом указал своим людям на дверь. «Время заканчивать», — бросил я, выходя из кабинета первым. Следом оказавшись в коридоре, который, судя по следам вокруг, недавно тоже стал ареной для схватки, я осмотрелся. Стены покрыты глубокими царапинами и обугленными пятнами. На полу валялись обломки коридорных стендов, традиционных для таких мест, разбитые светильники и разбросанные документы. Мерцающие лампы создавали причудливые тени, отбрасывая их на изуродованные поверхности. Где-то вдалеке слышались отголоски криков и звуки продолжающейся борьбы. Этаж за этажом, поднимаясь наверх и заглядывая по пути в каждый кабинет, мы довольно быстро выловили всех бесов, походя уничтожая каждую тварь на своем пути. Наибольшее скопление оказалось на пятом, последнем этаже. Многие из демонов надеялись ускользнуть из здания через крышу, но, увы, мы на этот счет позаботились заранее и прикрыли здание мощным артефактом даже там. В конечном итоге, поднявшись на верхний этаж, мы стали свидетелями битвы спецгруппы одаренных против нескольких десятков демонов, не всегда спешивших проявляться перед атакующими их бойцами. Светлые, к слову, очень грамотно наступали, поджимая бесов артефактами так, чтобы ни одна тварь не могла ускользнуть. Смело выходя на линию огня, я остановился возле командира их группы и, задумчиво оглядев обстановку, произнес: «Мне несколько пленников нужны. Прекратить бой». «Так точно, ваша светлость», — кивнул командир и отдал команду своим людям перестать метать стихийные атаки в сторону изворачивающихся от них демонов. «Итак, шансов у вас, как все понимают, уже нет. Бежать некуда», — выйдя на середину коридора, не страшась атак демонов, громко произнес я. «Если кто-то желает сдаться и служить мне, сейчас самое лучшее время принять подобное решение. В противном случае, вам грозит забвение». Не было, конечно, особых надежд, что моя речь кого-то из бесов сильно напугает, но попробовать стоило, терял я немного. Тем сильнее было мое удивление, когда рядом материализовалась пятерка демонов, с сообщением о том, что они сдаются. Молча кивнув и отозвав их, я развернулся и направился назад, к отряду гвардейцев, пересекаясь с ними в середине коридора. «Ваша светлость, мы так не договаривались», — начал было их командир, явно недовольный тем, что несколько демонов попали ко мне во служение, но я тут же его прервал. «С чего ты, капитан, вообще взял, что имеешь опцию со мной о чем-то договариваться?» Нахмурив брови, недовольно бросил я. «Вы поступили в мое распоряжение как подчиненные. Зачистить этаж, потом доложишься. С одной стороны, можно было с ним и поделикатнее, но этот товарищ явно не ведал о субординации, и подобная мягкость, на мой взгляд, могла быть только во вред». «Есть». Капитан спорить со мной более не решился, лишь коротко кивнул и, приложив правую руку к виску, направился к своим людям. Что касалось того, чтобы помочь им с выполнением этой задачи, то я был не дурак. Очевидно, спецотряд «Светлозадых» уже ничем особо не рисковал. Более того, ребята получили шанс на обретение уникального опыта реальных боевых действий на относительно безопасных условиях. В роскошном зале, где мягкий свет изысканных светильников отражался на полированном мраморе, в воздухе повисло легкое напряжение. Высокий потолок, украшенный тонкой резьбой и позолотой, словно стремился ускользнуть от присутствующих, а величественные окна с тяжелыми бархатными портьерами едва позволяли окружающему миру заглядывать внутрь. Антикварная мебель, изящные статуи и картины великих мастеров создавали атмосферу изысканности и богатства. Мужчина с безупречной осанкой стоял у одного из окон, задумчиво наблюдая за огнями в своем саду. Его темный костюм идеально подчеркивал подтянутую фигуру. В руках он держал бокал красного вина, медленно вращая его и наблюдая за тем, как свет играет в рубиновой жидкости. Взгляд мужчины, холодный и непроницаемый, выдавал человека умного и педантичного. Внезапно воздух в зале едва заметно повело, словно внутрь ворвался легкий ветерок. Сначала это был лишь слабый шорох, похожий на шелест огня, раздуваемого мехом, затем из тени стали проступать клубы густого черного дыма, которые закружились, обретая форму. Из темноты проступили очертания фигуры, и вскоре перед мужчиной предстал демон. Его худощавое тело выглядело эфемерным, как будто сам он был соткан из теней и дымки. Глаза существа сверкали алым светом, отражая внутреннее напряжение. «От тебя исходит неприятный запах», — произнес мужчина, не оборачиваясь. Его голос прозвучал ровно, но в нем угадывались нотки раздражения. «И ты здравствуй», — хрипло отозвался Ваал, расправляя плечи. Он неспешно подошел ближе, оставляя за собой следы едва заметного темного шлейфа, медленно растворяющегося в воздухе. Мужчина наконец повернулся, скользнув холодным взглядом по демону. Его глаза оставались бесстрастными, но в глубине зрачков блеснул ледяной огонек. «Кажется, ты снова решил обойтись без звонка», — заметил аристократ. Голос прозвучал мягко, но в этой мягкости угадывался холод. Ваал усмехнулся, но вместо обычного самодовольства на его лице читалась усталость. «Зачем предупреждать?» — хрипло бросил демон, его голос отдавал шорохом сухих листьев. «Ты же все равно не поднимаешь трубку». Хозяин дворца на эту поддевку никак не отреагировал, лишь выжидающе уставился на демона, давая тому возможность продолжить свою речь. Несколько мгновений тишины заполнили зал. Казалось, даже пламя свечей замерло в ожидании. «Черногвардейцев слишком активен», — начал Ваал. Его голос стал более серьезным. Его люди вновь устроили чистку в своем княжестве. А еще, демон замолчал. Его взгляд вдруг остекленел, устремившись куда-то в пустоту, словно он слышал или видел то, что было недоступно человеческому восприятию. Аристократ заметил это и замер, слегка приподняв бровь. Его взгляд стал выжидающим и внимательным. Он знал, что демоны способны получать и передавать информацию между собой мгновенно, и такое поведение собеседника означало, что он сейчас именно этим и занят. Через несколько томительных мгновений демон вновь сфокусировал взгляд на мужчине. «Самолет с черногвардейцевым был только что сбит», — произнес Ваал, будто объявляя о начале крупной партии в шахматах. Его губы изогнулись в довольной улыбке, а в глазах блеснуло что-то, напоминающее торжество. Мужчина даже не дрогнул, но его глаза на мгновение сузились, выдавая глубокую мыслительную работу. «Просто сбит, и все, да, это бесполезно, Ваал», — холодно бросил аристократ. «В таком исполнении это ничего не даст. Ты ведь понимаешь, что демоны, присягнувшие ему, вытащат его, как всегда. Все останется на своих местах». Демон прищурился, а его губы скривились в усмешке, впрочем, лишенные особой радости. «У тебя есть привычка оценивать все задним числом», — огрызнулся он. «А что бы ты сделал, получив информацию о его вылете?» Мужчина выдержал паузу, его лицо оставалось бесстрастным, а в голосе прозвучала нотка задумчивости. «Я бы позаботился, чтобы помимо этого их ждал теплый прием на земле», — холодно бросил он. «Сбитый самолет — это полдела. Нужно было заранее подготовить силы, чтобы добить его и всю его свиту, пока они в шоке и уязвимы. Вместо этого ты действовал по принципу «лишь бы нагадить». Ваал оскалился, его глаза сверкнули злобой. «Я не успел», — парировал демон, его голос усилился, наполнившись вызовом. «Ты не выходил на связь. Информация пришла внезапно, пришлось действовать быстро». Аристократ шагнул ближе, его взгляд был пронзительным, словно лезвие ножа. «Мы договаривались, что будем советоваться», — процедил он сквозь сжатые зубы. Ты действуешь как одиночка, а это не просто ошибка, это подрывает все, что мы планируем. Ваал сжал кулаки, его тень зашевелилась, приобретая причудливые формы. Черногвардейцев мешает нам обоим, напомнил демон, его голос чуть понизился, становясь почти шипящим. Ты сам говорил, что он камень на шее. Именно поэтому, прервал аристократ, подняв руку, мы не можем позволить себе торопиться. Твоя импульсивность вредит делу. Нужно действовать продуманно, шаг за шагом, а не бросаться на каждую возможность, как голодный зверь. Ваал сомкнул губы, его ярость казалась почти ощутимой. Воздух вокруг него начал искриться мелкими разрядами темной энергии, но бес сдержался, понимая, что конфликт сейчас не принесет пользы. Мужчина отвернулся, снова направив взгляд к окну, за которым ночной сад продолжал мерцать огнями. «Если хочешь добиться успеха», — добавил он тихо, не оборачиваясь, — «учись терпению. Здесь все решает не сила, а стратегия. Наша цель — не просто устранить Черногвардейцева, а изменить весь расклад сил». Демон не ответил, его силуэт начал растворяться в клубах дыма, как тень, исчезающая при первых лучах солнца. Но перед тем, как полностью исчезнуть, он бросил: «У меня свои методы, и я не привык ждать». Аристократ не обернулся, лишь слегка приподнял бровь, услышав эти слова. Когда демон развоплотился и окончательно исчез, он долго стоял, глядя в окно. Его мысли были глубоки и сложны, как лабиринт, в котором каждый поворот мог привести либо к победе, либо к гибели. Наконец, мужчина сделал глоток вина, которое все это время держал в руке. Рубиновая жидкость оставила на бокале тонкую пленку, а на его губах появилась едва заметная улыбка. «Игра только начинается», – прошептал он, и, развернувшись, направился на выход. Глава 9. Красный свет, пульсирующий и густой, наполнял помещение, словно предупреждая о чем-то неотвратимом. Люди в клетках напряженно смотрели на фигуру в центре прохода, молодую девушку в алом платье, чье присутствие мгновенно изменило все вокруг. Слишком яркая и изящная для этого мрачного места, она казалась чужеродной, словно фигура из другого мира, случайно оказавшаяся здесь. Ее голос эхом разносился по помещению, будто тяжелые волны, от которых невозможно укрыться. «Сегодня у нас крысиные бега», — произнесла она звонко, чуть растягивая слова, словно наслаждаясь их звучанием. Ее кукольная улыбка, еще минуту назад, может быть, и могла показаться милой, теперь обретала зловещий оттенок. «Будем проверять новеньких. Вернуться не все ее». Эти слова, словно острый клинок, вонзились в пространство, наполняя его липким ощущением неминуемой беды. Сердца людей в клетках забились быстрее, отдаваясь в ушах ритмичным гулом. Взгляд красотки, блестящий и почти ласковый, скользнул по лицам людей за решетками. Она словно выбирала кого-то, останавливаясь на секунду, изучая выражение: страх, гнев, отчаяние. В этих глазах одновременно светилось жизнерадостность и что-то невероятно темное, как глубокий омут, в который не только заглядывать, но и приближаться страшно. Люди в клетках зашевелились. Кто-то тихо выругался, кто-то судорожно вздохнул. Андрей почувствовал, как его сердце сжимается от нехорошего предчувствия. Он бросил взгляд на Соню. Девушка вся напряглась, страх вспыхнул в ее глазах, и она инстинктивно придвинулась ближе. «Задание простое, сладкие мои», — произнесла она с ласковой интонацией, будто обращаясь к детям. Ее голос, мягкий и нежный, был пропитан ядовитой насмешкой, от которой по спине пробегал холодок. «В центре леса стоит небольшой холм. Ваша задача – забраться на него и оставаться там до специального сигнала». Девушка сделала паузу, позволив своим словам проникнуть в сознание каждого из присутствующих. «Предупреждаю», – ее голос приобрел напевные интонации, – «из клеток будет выпущено 6 пар, 5 из которых – наши новенькие. Испытания могут пройти только 3. Остальных мы с удовольствием скормим тем кискам, которые будут помогать вам не заблудиться в этом месте». Брюнетка хихикнула, явно наслаждаясь лицами людей, с вниманием и страхом внимающих ее словам. На мгновение ее глаза стали черными, как смоль, отражая бездну, из которой эта тварь очевидно и пришла в этот мир. «Ну и последнее», — продолжила она, обводя взглядом сидящих в клетках людей. Ее улыбка стала шире, обнажая безупречно белые зубы. «Без своей пары пройти в следующий тур будет нельзя. Потеряли партнера, срочно найдите нового. Или, если вам кто-то вдруг понравился из участвующих в забеге, можете просто устранить конкурента и занять его место. Вас здесь никто за это не поругает. С этими словами она грациозно повернулась и растворилась в воздухе, оставляя после себя лишь легкий аромат сладких духов, словно напоминание о своей зловещей природе. На мгновение стало очень тихо. Затем Андрей почувствовал головокружение, будто его сознание выворачивалось наизнанку. Мир вокруг расплылся, стены исчезли, и внезапно молодой мужчина обнаружил себя на опушке леса. Рядом стояла Соня, ее глаза были широко раскрыты от удивления и тревоги. Лес был темным, но не беспросветным. Сквозь оголенные ветви деревьев просачивался холодный свет далекой луны, заливая снежный покров призрачным серебром. Тени, отбрасываемые застывшими ветвями, казались живыми, словно некие существа, затаившиеся в ожидании. Воздух был пронизан зимней стужей, пахнул свежим снегом, морозной влагой и чем-то неуловимо опасным, притаившимся в этой холодной глуши. «Что это?» – тихо произнесла Соня, оглядываясь по сторонам. Ее голос дрожал, но она старалась держаться. «Где мы?» – Андрей глубоко вздохнул, пытаясь осознать происходящее. Его сердце все еще билось учащенно после странного переноса. «Не знаю точно», — ответил он, напряженно вглядываясь в темноту. «Но похоже, это часть их мерзкой игры». Соня вдруг заметила вдалеке мерцающий свет, тут же указав в ту сторону рукой. «Смотри, там дорога». В ее голосе прозвучала надежда. Андрей посмотрел в указанном направлении. Действительно, между деревьями пробивалась узкая полоска света, похожая на дорожные фонари или огни машин. «Может быть», — протянул он, но в его голосе слышались сомнения. «Давай попробуем», — настаивала Соня, делая шаг вперед. «У нас нет времени». Но едва парень согласился и они сделали несколько шагов в ту сторону, как из глубины леса донесся низкий, зловещий рык. Из тени между деревьями выскользнуло существо, от вида которого по телу пробежал холодный пот. Гигантский монстр, с массивными лапами и не менее огромной головой, в один прыжок оказался на их пути, в ту же секунду отрезая путь в выбранном направлении. Его шерсть блестела в лунном свете, глаза горели желтым огнем, а из пасти, усеянной острыми, как бритва, клыками, вырывался пар. Андрей почувствовал, как сердце пропустило удар. Соня замерла, не в силах отвести взгляд от хищника. «Боже мой!» – прошептала она, сжав руку Андрея до побелевших костяшек. Зверь рыкнул, и этот звук прорезал ночной лес, словно раскат грома, заставив птиц взлететь с ближайших деревьев. «Бежим!» – выкрикнул Андрей, хватая Соню за руку. Они развернулись и бросились вглубь леса, не оглядываясь. Ветки хлестали по лицу, цеплялись за одежду, но страх придавал им сил. Ноги нередко проваливались в снегу, сапоги Сони и вовсе не были предназначены для подобных прогулок, но они продолжали бежать, ведомые единственным желанием – спастись. Казалось, что лес вокруг молодой поры едва ли не оживал. Шорохи, неизвестные звуки, тени, мелькавшие на периферии зрения, будто все вокруг было против них. Дыхание срывалось, легкие горели, но они не останавливались. Наконец, когда силы были уже на исходе, Андрей остановился, тяжело дыша. Он обернулся. Позади не было ни зверя, ни звуков погони. Кажется, он куда-то делся, выдохнул он, опираясь рукой о ствол дерева. Соня, едва стоя на ногах, прислонилась к ближайшему дереву спиной. Ее лицо было красным, глаза испуганы, а грудь высоко вздымалась в попытках восстановить дыхание. «Что это было?» – спросила она, оглядываясь по сторонам. «Это же не может быть настоящим!» Андрей покачал головой. «Это то, от чего наш мир защищают одаренные, если вдруг где-то открывается новая аномалия. Думаю, эта тварь одна из тех кисок, о которых говорила та сука. Никто не даст нам просто так уйти». Мужчина огляделся, пытаясь сообразить, что делать дальше. Взгляд упал на сухое деревце, сиротливо ютившееся возле своих еще живых деревянных братьев. В голове Андрея тут же мелькнула идея.